Второе. Мильори. Завтра тебя казнят. Ты понимаешь? Я снял очки, поправил воротник пиджака, оттянул резинку черной папки и развернул содержимое. Несколько фотографий, символы, которыми описали религию заключенного. Его руки пристегнуты к кольцу в середине стола. Планшет уже лежит передо мной, записывает содержимое беседы электронным текстом. Смотрю на юношу, он не выглядит угнетенным. Никаких эмоций. Маска, имеющая форму человеческого безразличия. Вот что выражает собой Мильори. Мне нужно за что-то зацепиться, чтобы вывести его из этой надуманной уверенности. Попробовать стать ему другом. «Хочу тебе помочь. Не вижу ничего плохого в той простоте, которую хочешь донести. Только вот сама эта простота имеет пагубные последствия для тех, кто неправильно интерпретирует. Обвинение заключается в том, чтобы ты отстранил всякое воздействие на окружение. Ты можешь думать о чем угодно, но вот мир предлагает тебе перестать оказывать влияние на других. Поверь мне, не раз я думал о том, что есть жизнь. Каждый день я просиживаю у себя во дворе, пытаясь хоть как-то обрести свободу в поиске истины. Оцениваю его взгляд, пытаюсь понять, что скрыто у него в уме. Почему не отстраните свое наблюдение от той простоты, которую несу? Вину несет обвиняющий, если тот, кого обвиняют, не имеет вины. Мильори смотрит на меня так, что не забыть никогда. Его холодное спокойствие меня раздражает, но я умею держать себя в руках. «Ты живешь среди людей. Разве люди повинны в том, что находят бедствие в твоем измышлении? Я только стал больше думать и переживать. Меня не успокоила твоя простота». Я словно проснулся от собственных мыслей, в очередной раз снимаю очки, смотрю на него внимательней. Что он из себя строит? Зрачки его стали твердыми, как алмаз, смотрит в глаза мне нахально и грубо, аж просверлило в кишках. Сильный же у него взгляд, всегда мечтал о таком. Не выдержал напора нахального взгляда, отстранился, упрекаю себя за это». Оглядываюсь, чтобы не потерять уверенность. «Что это? Вы это почувствовали? Как дрогнули стены? Почувствовали себя внутри пространства, в котором находитесь? Хочешь сбить меня с толку? Да, в твоем взгляде что-то есть, отсутствие скрытых мотивов. Но я знаю, что ты просто убежден в очередном предмете исследования», — сказал я. «Как же он спокоен». Я должен разозлить его. «Давай по-простому. В чем суть?» «В предмете беседы». Мильори сидит прямо, руки пристегнуты, ни один палец не дрогнул. Стан выражает всю прямоту человеческой формы. «В чем предмет беседы?» «В твоем вопросе». «Что за глупость, лебеда? Зачем разговариваешь со мной, как со школьником?» Я понял, он пытается играть в слова. «Ну давай, меня пробрасывает в холод, желчь». Мильори молчит. «Ты говоришь о свободе, а я чувствую себя в плену от твоей свободы». «А я свободен». Мильори улыбается, отражая этим всю иронию. «На тебе наручники», — поправил я, наконец-то фактом ткнул его в грязь. «Наручники надел ты». «Ведь ты чувствуешь себя в плену», — спокойно сказал Мильори. «Не я, общество, ты мне безразличен». «Как и ты мне», — сказал Мильори, и что самое странное, обида тонкой струной коснулась меня. «Но он заключенный, и что бы он ни говорил, он в плену, а не я. Мне важен факт». «Читаю текст формулировки». «Цель пустоты — быть не пустой. Цель не пустого — стать пустотой. Мы не можем понять искомое в понятии объективного мира, поскольку меньшее не может понять большее, ведь является ее частью». «Это ответ на твой вопрос». «Значит, это мой вопрос. Это твои фразы, если что». «Ты спросил». «Я ответил», — сказал Мильорий. «Забавно. Спрашиваешь его, а получаешь зеркальный ответ, где вопрос становится ответом. Вот его игра — делать из меня сумасшедшего». «Тогда скажи что-нибудь свое, что поможет мне понять тебя». «Так, теперь от него требуется действие. Посмотрим, что скажет». «Зачем ты хочешь понять меня?» — тихо спросил Мильорий. «Это моя работа». «Кто принудил тебя к этой работе?» «Это мой выбор, я решил стать исследователем». Пальцы на ногах напряглись. «Что тебе нужно от меня?» Продолжал он расспрашивать. «Ответы». «Ответы на что?» «На...» «Постой-ка, опять к одному и тому же ведет. Чувствую себя до беспредельности одиноким в этой беседе». «Ты веришь в Бога?» Резко спросил я. «Я знаю». «Что ты знаешь?» Меня пробило каким-то нестерпимым трепетом. «Что ты можешь знать? Ты такой же человек, как и я». «Я знаю, что это не я». «Так-то лучше. А то, глядишь, и молиться тебе начну». В своем голосе я ощутил нотки презрения. «Вполне возможно, ты это делал раньше». «Что?» С яростью смотрю на него. «Незнайка делает из меня дурака». «Молился мне», — сказал он, — «и мне захотелось его уничтожить, разорвать, предать огню за высшую форму неуважения к моим идеалам». «Считаешь себя богом? Покажи мне чудо». «Так, держи себя в руках», — сказал я себе. «Себе», — эхом пролетело у меня в голове. «Оглянись вокруг. Человек сотворил мыслями искусственный интеллект, владеющий бесконечным преобразованием памяти, задал функции самопознания и умер. Процесс продолжает работать, пока есть энергия. Она пытается познать себя, расщепляет переменные до бесконечности или работает с одной и той же функцией в замкнутом круге вопроса. В итоге, к чему интеллект придет? Он найдет ответ? К бесконечному расщеплению информации. Но это механизм, в нем нет жизни. А человека тоже в нем нет. Тогда зачем это все? Тогда зачем ты исследуешь? Подвел он к вопросу. Я не робот и не механизм, я живой, сказал я. Отрицание, что ты не механизм, лишь настоящее «я», которое задает вопрос системе, в которой фигурирует отрицание и факт вопроса. «Я устал от тебя, честно. Устал от этой беседы. Думаю, тебе стоит поразмыслить о предложении, которое дает общество. Подпиши эти бумаги, что не станешь больше навязывать свое мнение другим и останешься живым». Я двинул к нему листок, испытующе посмотрел на него. «Завтра приду сюда и хочу увидеть тебя живым и здоровым, чтобы ты больше не трепал мозги своим бредом. Если откажешься, тебя усыпят. Все просто. Выбор за тобой, Мильорий. Либо живешь по правилам общества, либо умрешь». Мильорий безразлично посмотрел на меня. «Если хочешь, чтобы я жил, просто перестань мне совать бумаги и осуждать. Если ты часть общества, то я в плену твоего мнения. Ты ведь врач, который может меня выпустить, признать меня сумасшедшим». «Ты логичен до безобразия. Я не могу сказать, что ты сумасшедший. Ты делаешь все осознанно. А суть моей работы – выносить правдивый вердикт». «Подпиши бумагу», – твердо сказал я. «Либо ты мертвый дурак, либо живой человек. Познавай себя сколько хочешь, не вовлекай иных». Я проснулся. Запах нашей беседы еще в голове. Все закончилось. Его больше нет. Этот разговор навсегда остался в моей памяти. Это было за день до того, как его убили. Что я наделал? Возможно, он действительно был не в своем уме. Как же мог? Как же так? Почему он не подписал бумагу? Такой твердолобый. «Впустите меня», — сказал я в морге. «Я должен увидеть его до кремации». Честно говоря, меня удивил тот факт, что все будет так просто. Это случилось. Его усыпили, и я ничего не смог с этим поделать. Меня томили эмоции, совесть, но он сам виноват. Все упирается в то, где двери для меня закрыты. Он же сказал подписать бумагу и признать его сумасшедшим. Почему я этого не сделал? Я ведь верил, что он благоразумен, не сомневался, что он подпишет. Но он не подписал. Работник морга не стал спорить со мной. Встал, подошел ко мне, на его лице никаких эмоций. «Кого увидеть?» — спросил привратник морга. Я замер. Смотрю ему в лицо. Карие глаза, на вид лет 27. Волосы аккуратно прибраны, белый халат, за ним фланелевая рубашка синеватого цвета. Плитка в коридоре до безобразия формально. Стены синие, холодные тона, лампа кварц. «Мельория!» «Человек с таким именем отсутствует!» «Не смотрите на меня так, я не вру!» — спокойно подтвердил он. Я почувствовал, как меня щиплет гнев. «Вчера произошла казнь политического преступника. Институт Федерации одобрил выбор заключенного. В порядке исполнения, по добровольному согласию заключенного, ему предоставили выбор – пожизненное либо инъекция. Затем его привезли сюда, в вашу лабораторию. Главврач, который констатировал безболезненную смерть, подтвердил, что его привезут сюда для анализа мозговой ткани и последующей кремации». «Ну а зачем вы здесь?» – спокойно спросил смотритель. «Что мне ему ответить? Сам не знаю, что сказать. Признаться, просто хочу убедиться. Увидеть мертвое тело и на этом пока успокоиться. Может, сказать, как есть? Предложить взятку? Как-то подружиться?» Работник морга, как столб, стоит рядом и задает прямой вопрос. «Попытаться растопить лед – все равно, что потерять уверенность. Смелости сказать, что просто хочу увидеть труп, мне не хватает. Забавно знать, что его уже нет. Того, кто пошатнул мою уверенность, даже как-то спокойнее стало». «Ладно, раз вы меня не впустите», — смотрю на него, даже не знаю, как с ним говорить. «Тогда пойду», — разворачиваюсь к выходу. «До свидания», — говорит парень, и мне ничего не остается, как уйти. С каждым шагом к выходу внутри меня распыляется то, что заставило прийти сюда. Не могу сдаться, я должен что-то сделать. И тут разворачиваюсь, подхожу к мужчине, снимаю очки и смотрю ему в глаза. «Я должен увидеть труп. Впусти меня», — заявляю без агрессии, но твердо. Безмятежный работник никак не отреагировал, просто развернулся и сел на свое место, за свой широкий белый стол с папками посещений. «Мне можно войти?» – спрашиваю в нерешительности. Молчит. Поворачиваюсь к двери, делаю неуверенный шаг, он не реагирует. Вот тяна. Комната так похожа на ту, в которой я записывал нашу беседу. Тишина звенит в ушах. Включаю свет. Мерцание лампы. Вижу передвижной стол. Мертвое тело накрыто белой тканью. Это не холодильная камера. Разве здесь труп не начнет гнить? Делаю еще шаг. Смотритель не остановил меня. Лампы в коридоре жужжат. На потолке замечаю широкую полоску света. Сглатываю. Нутро холодеет. Еще шаг. С каждым шагом внутри меня гудит сильнее. Ну вот и все. А что я хотел? Чудо? Кто мне обещал? Мои пальцы касаются белой ткани, сердце стучит, будто колокол, открываю глаза, срываю ткань. Что? Что это такое? «А что ты ожидал увидеть?» — спросил мужчина из коридора. «Что это? Что за хлам? Где труп?» Перед моими глазами стопы книг, письма, фотографии, бумаги, на некоторых капли крови, некоторые пропитанные серым веществом, похожие на след от мокрого табака. «Хлам! Твой хлам уж тогда!» — сказал работник. «Что тут у нас?» Он подошел и начал просматривать бумаги. «Брэдбери, Салас, Трейси, Михаил, Чалдини, Карнеги. А ты любишь почитать. Алан Пиз, Фрейд. Всего несколько листов. Кришнамурти, Зеланд, Махараджи, Карлос, Оша и многое другое. Как понимаю, библиотека не вся», — посмеялся он. «Лучше б ты рисовал». Его смех меня раздражает. «Что это?» — серьезно спрашиваю я, снимаю очки. Как он смеет? «Это все бла-бла-бла», — его рука изобразила говорящую цаплю. «Ваше поведение! Как вы можете так говорить?» «Не понимаю, что происходит. Мне страшно». «А, и это здесь есть». Мужчина с издевкой подобрал с операционного стола листочек с фразой и прочел. «Ваше поведение, как вы можете так говорить?» Оцепенев, смотрю на него. Как я сразу не понял, это Мельорий, только вот волосы светлей. «Выйдем». Он берет стул и идет к выходу. «Я гашу свет», — спокойно говорит Мельорий. «Я срываюсь с места. И вот я уже сижу напротив него. На столе ничего нет, кроме листка и карандаша. У него тоже листок. Он явно уже нарисовал что-то, но скрыл обратной стороной». «Нарисуй меня», — сказал Мельорий. «За...» Я оборвал себя на полуслове, внутренний голос ставит все на свои места. «Разве не за этим пришел? Наблюдай». «Ну, хорошо. Правда, не умею рисовать». Черчу рукой лицо. Карандаш идет легко и непринужденно, словно с детства этим занимаюсь. Закончил. Не думая, отдаю лист. «Усы. Зачем мне усы?» Мельорий разглядывает лист. Я неосознанно касаюсь своего лица. «Давненько не брился». «А ведь на мне усы». «А, кажется, понял. Ты хочешь, чтобы я был тобой?» «Нет, не хочу». Мой голос дрогнул. «А зачем рисуешь на мне свои усы?» Мельорий красивым жестом провел пальцем у себя под носом. «Не знаю почему. Ответь. Мне кажется, ты знаешь ответ». «Что он хочет от меня? Зачем дает подсказки? К чему эти безумные эксперименты?» «Я тоже нарисовал тебя». Он двинул по столу перевернутый листок. Сердце мое сжалось в кулак. Мой мир повис над пропастью. «Посмотришь?» «Нет», — с паническим страхом сказал я, как будто это убьет меня. «Не надо, не хочу смотреть». «Если не увидишь это, всю жизнь будешь мучиться», — изрек он, как бы подгоняя меня кнутом. «Мне нужно время, чтобы набраться смелости. Прошу, не торопи». «Времени нет. Есть движение эмоций. Измени отношение к этому листу, и изменится эмоция. Затем загляни в себя. Создай причину, чтобы сделать это. Приукрась хорошие ассоциации». «Но я не могу!» И тут последовал удар мне по лицу, пощечина, меня ожгло. «Зачем?» – хватаюсь за лицо. Он облокотился на стул, пристально взглянул на меня, не щурясь. «Вот в эту секунду ты изменил отношение. Это интуиция. Каждый раз, когда делаешь что-то не так, спотыкаешься. Вот и сейчас ты делаешь что-то не так. Говоришь, мне нужно посмотреть, и говоришь, что не можешь этого видеть. Ждешь, пока придет еще один Мельорий, чтобы ударить тебя». Переворачиваю лист. На нем фотография комнаты, на ней те же книги, разбросанные листы, даже использованные презервативы. «Что это?» «Ты». «Я книги?» «Ты думаешь, что ты — это книги? Ведь ты ими думаешь. Рисуешь на мне усы и ищешь себя во мне. Я начал осмысливать, что он хочет этим сказать. Постойте-ка, он же мертв. Может, это сон? Тебя ведь усыпили. Смотрю на него вызывающе. Несколько секунд тишины. А почему ты не о погоде спросил? Что? Ты ищешь путь к бегству. Бла-бла-бла. Мильори набрал в рот воздуха, и я начал задыхаться. Я стал что-то говорить, но звук пропал. А Мильори дразнит меня, шевелит губами, как я. Я попал в зеркало. Я мертв. Мне страшно. Он живой, дразнит меня по ту сторону. Как это получилось? Позади меня темнота. Впереди лишь зеркало. Разворачиваюсь, пытаюсь убежать, но темнота пугает. Бегу в темноту, бегу в черное облако смерти, и тело мое слабеет. Я становлюсь отражением, падаю на колени, оглядываюсь. Зачем я убежал? Тонкая полоса света там, где стоит Мильори. Пустота проникает в меня, и я теряюсь в ней. Отсюда ничего не видно. Здесь я безволен. Вибрация и тишина. Мне холодно. Где я? Бежать к свету? Но свет отдаляется, чем ближе подхожу. Я сдался, превратился в книгу, в слова, буквы. Вот он уже не я, а абстрактная форма бумаги. Меня берут пальцы Мильори. Вижу сквозь буквы свое лицо рядом с ним, и Мильори говорит: «Ваше поведение! Как вы можете так говорить?» Цитировал он мою фразу. «О боже, какой я бледный! Смотрю на свои морщины! Свой глупый, потерянный взгляд, умоляющие глаза! Как я низок!» «Не верь ему!» — кричал себе с листа, но меня не видно за этими буквами. Себя он не видит во мне. «Не верь ему! Он сделает из тебя книгу!» Кричу и чувствую, что чувствовал я, когда стоял там. Он повторяет все то, что его приведет сюда. Этого не изменить. Это написано. Вот я у него под ладонью. Живой плоский лист. Теперь могу только молчать. Его пальцы пахнут бумагой. Или это отражение моего запаха? Запаха книг, цинка и чего-то еще. Мильори двигает меня к себе. Смотрю на себя. О боже. Все происходит опять, в такой же последовательности, бесконечной. Только вот с каждым разом над нами кто-то еще и еще. Нравственное опустошение. Я сдался. Уже не ищу спасения. Мильори сминает меня в своей руке, смотрит на мои сморщенные грани и с надменной улыбкой говорит: «Я Бог», — зажигает спичку. «А ты никто, всего лишь книги».